Услышав шум, в лагере проснулись. На свет факелов бежал медоварец с вооруженными дружинниками. Высокий, широкоплечий воин, одетый в короткую шерстяную куртку, спокойно смотрел на приближающихся новгородцев, облокотившись на копье, украшенное разноцветными лентами. «Эсты! Друзья новгородцев!» — громко сказал он, бросив копье на земь. «Мы искали врагов рыцарей!» Нахмурившись, Михаил Андреевич молча остановился против воина. «Старый мудрый прииду, — сказал, — продолжал воин, — русским грозит опасность. Проклятые рыцари несли вам смерть. Мы решили помочь друзьям. Нам удалось захватить замок, где укрылись рыцари, гнавшиеся за вами». Воин протянул руку. «Там виднеется зарево. Еще до того, как мы стали биться на стенах, несколько рыцарей покинули замок. Мы решили уничтожить их, но я ошибся, спутал следы и привел своих людей к вашему лагерю. Прости меня». С этими словами воин протянул руку медоварцу. Теперь купец догадался, чьи лодки он видел в то утро, но он хотел узнать больше. «А что за рыцари догнать нас посулились?» — спросил Михаил Андреевич. «Ведомо тебе?» «Прииду, — сказал, — две лодки гнались за вами, а в лодках было 20 воинов и рыцарей. Их вел поп с крестом на плаще». «Горбун?» — невольно вырвалось у медоварца. «Ты прав, друг. Поп с крестом на плаще и с большим горбом, — так сказал прииду. Рыцари ушли из замка на конях. Теперь нам не догнать их». «Берегись, друг», — заключил воин. «Эти попы с душой дьявола. У них нет жалости. Будь осторожен и хитер, как старый лис». Еще раз поблагодарил медоварец вождя эстов за мудрый совет. Перед рассветом новгородцы стали собираться в путь. Двое эстов вызвались проводить их к Ревелю кратчайшей дорогой. Когда показались стены города, эсты покинули обоз, незаметно исчезнув в лесу. А через 2 часа после новгородцев в город въехали вооруженные всадники в черных плащах, обильно покрытые дорожной грязью. Под утро медоварец отправился на торг разузнать, что слышно в городе. Толмача Федора он послал в гавань, нет ли попутного судна в Любек. Торопился Михаил Андреевич ехать дальше. Остальные дружинники разбрелись по городу кто куда. Но зря торопился медоварец. Лучше было бы ему выждать время. Русские купцы, у которых он справлялся, ничего не слышали о горбатом попе, и медоварец понемногу стал успокаиваться. Возвращаясь, он купил овса для голубей и стал разбрасывать зерна на площади. Голуби слетались во множестве. Михаил Андреевич радовался, глядя на красивую ласковую птицу. «Твои талеры фальшивые, русский!» — неожиданно услыхал медоварец негромкий, насмешливый голос, и чья-то рука легла ему на плечо. «Горбун!» — нутром почувствовал Михаил Андреевич. Медленно повернув голову, он встретился взглядом с невзрачным человечком с большим горбом. В запавших, выцветших глазах его он прочитал торжество. «Ты ошибаешься, у меня нет фальшивых денег», — сдерживая себя, ответил медоварец, брезгливо стряхнув его руку. Горбун ловко отскочил в сторону, и его бледное лицо стало покрываться пунцовыми пятнами. «А это что, мошенник?» — показывая в ладони несколько монет, закричал он. «Это что, я спрашиваю?» Медоварец спокойно взял в руки талер. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, монета фальшивая. «Да, талер фальшивый, но я его раньше не видывал. Впервой в твоей руке вижу. А мошенником называть, господин хороший, поостерегись». «Первый раз видишь, мошенник?» — завопил горбун. «А кому ты сегодня за товар платил? «Эй, купец, иди сюда!»